«Войти и выйти». Но концепция книги, управляющей реальностью, концепция достаточно древняя. Проблема постижения этих сложных отношений книги и реальности также связана с безумием. В одном из древних текстов приводится следующая притча. «Все началось с путешествия». Это почти как странствие Дон Кихота. Четыре учителя попали в сад. Один из них скончался, второй сошел с ума, третий стал другим, а четвертый вошел и вышел из сада, как ни в чем не бывало. Создается впечатление, что Сервантес, намереваясь написать свой роман ради денег, уподобился Христофору Колумбу, мечтавшему открыть короткий путь в Индию и неожиданно наткнувшемуся в своем плавании на новый свет. Так и Сервантес не столько пародировал отжившую форму рыцарского романа, сколько залил новое вино в старые мехи и создал книгу, которая, как некая матрица, породит целый ряд романов нового времени. Это будут и творения Дефо, и Филдинга, и Стерна, и Руссо, и Пушкина, и Толстого, и Достоевского.